романтическое, — невинным тоном произнес Гуров. — И книга в руках толстенная, все сходится. — Эх, она, зараза! — с тихой ненавистью сказал Кричко. — Шутки, значит, взялась шутить с полковником МВД? — Ну, погоди, будут тебе шутки! — он порывисто вскочил, намереваясь покинуть парк. — Не суетись! — остановил его Гуров. — Не надо показывать, будто мы взволнованы. Мы спокойны и уверены в себе. Кричко оглянулся по сторонам. — А кто на нас смотрит? — Кто-то смотрит, наверное, — пожал плечами Гуров. — Теперь абсолютно ясно, зачем нас сюда вымали. Практически это были смотрины. Друзья господина Сумского решили проверить, что мы из себя представляем. — Ты хочешь сказать, что нас купили как детей? — хмуро спросил Кричко. — Нет, как раз этого я не хочу сказать, — покачал головой Гуров. — Что значит купили? — Я с самого начала подозревал здесь какой-то подвох, но поскольку парк — людное место, я не думал, что подвох окажется таким уж страшным. Теперь я понял логику этих людей. И не только. А что ты еще понял? Я понял, что мы имеем дело с какой-то организованной группой, убежденно заявил Гуров. Обыкновенная шпана или пара провинциальных аферистов никогда не стали бы себя так вести. Эти же люди подходят к делу намного серьезнее. Видишь, им захотелось выяснить, что за сила им противостоит. Теперь они нас видели, а дальше постараются выяснить, кто мы такие и куда направляемся. В общем, становится жарковато, Стас. Я прошу тебя это учесть. Действовать без оглядки уже не получится. И что же будем делать? Расходимся сейчас по одному, — решил Гуров. Нужно сбить этих ищеек со следа. Машину оставь пока здесь, никто на твой Рыдван не польстится. Походим по городу. В гостиницу возвращаемся только когда убедимся, что оторвались от хвоста. Я понимаю, что вычислить наше местонахождение не составит особого труда, но все-таки лучше лишние день-два пожить в тишине и покое. Кричко с ним согласился. Они разошлись и покинули парк поодиночке через разные ворота. Затем оба долго ходили по городу, заглядывая в магазины и на рынки, исследуя проходные дворы и проезжая какую-то часть пути на общественном транспорте. Гурову показалось, что никто за ним не следит. Он проверил свое предположение не один раз и убедился, что не ошибся. Кричко утверждал, что также не обнаружил за собой слежки. К гостинице они подошли почти одновременно, но здесь их сначала одного, а потом другого перехватил Владимир Леонидович. Оказалось, что он уже давно их поджидает. Уже издали Гуров понял, что с Грязновым не все в порядке. Тот приплясывал от нетерпения и был необычно бледен. Размахивая руками, Владимир Леонидович что-то втолковывал Кричко.